С опушки ближайшего к замку леса я осмотрел их в бинокль. Никакого смятения по поводу внезапной смерти заказчика и предводителя похода заметить не удалось. Коростцы слаженно и быстро готовили штурмовую утварь. Лучники неприцельно пускали горящие стрелы, и им удалось добиться успеха. За замковой стеной поднялись султаны пожаров. Странно, что не выставили постов, никакого боевого охранения. Никто не подумал, что подмога из Кираха прибудет столь быстро. Клай, пока они нас не ждут, атакуем. Но с умом. Я попробую вычислить и умертвить главаря коростцев. Мой верья выведет из строя еще нескольких. На этом, все, их, сотня. Каждый стоит троих наших. Давай поступим хитрее. Основная сила противника скопилась напротив ворот. Здесь же собирались баллисты, готовились длинные лестницы. Менее четверти рассредоточилось вокруг, отрезая замок от внешнего мира. Там, второсортные бойцы, судя по пестроте доспехов и вооружения. Бип, дотянешь за стену? Хочу, чтоб ты нашел Фируха. Вижу его на надвратной галерее, хозяин. Хоть здесь пока везет. Под пологом леса мы разделились на две части. Меня обуял злой азарт. Показал же Айуру, что хитрее и сильнее его. Маркгли не внял. Нет, чтобы утереться и спокойно сидеть на своем западном побережье. Решил расширить НАТО на восток. Ну-ну, мы вылетели из леса вдвоем с отцом. Остальные выехали на опушку и остановились, демонстрируя. Нас много. У коростцев были всего секунды, чтоб перестроиться. Они их использовали с толком, сомкнув ряды в линию. То, что доктор прописал. Мы спешились в полутораста шагах и спокойно прицелились. Выстроенные на плацу мечники представляли собой идеальную мишень. Огонь. Отдам должное их смелости. Десятки наемников успели понять, что неизвестное оружие несет смерть, и бросились навстречу пулям, пытаясь достать нас в отчаянной стометровке. Любой олимпиец позавидовал бы их скорости, но не судьбе. Сзади загрохотали копыта кхаров. Два клина понеслись вперед. Тем временем мы с отцом поменяли магазины и опустошили их. Дальше стрелять не могли. Кхары врубились в ряды расстроенного и прореженного противника, уже не ждавшего атаки в стройной шеренге. Началось бегство, преследование. Даже посредственно обученный верховой страшен для убегающего профессионала, если догоняет сзади и ударом с плеча разваливает ему голову напополам вместе с шлемом. Больно, наверное. Я подошел к отцу. Он сиял. Все же профессиональный военный. А тут, выиграл бой против превосходящих численностью сил. Да еще в справедливой войне, мы пришли на помощь друзьям, защищавшимся от агрессора. Здорово удалось, сын. Слишком. Как-то легко все. Чует сердце. Впереди предстоят испытания. Ты, как всегда, полон скепсиса. Вернемся в Кирах, выпьем лучшего мира за победу. О возвращении речи не шло. Всадники спешивались, чтоб заняться законным мародерством. Я по праву старшего обшмонал тела сына Маркглия и сотника коростцев, мой пояс оттянул увесистый кошель с серебром, килограмм, не меньше. Хозяин, Фирух руками машет, какие-то знаки делает, наверное, спасибо хочет сказать, успеет. Знал бы я тогда, но не знал, и обратил внимание на компаньона, только когда он выбрался из крепости на поле и бегом кинулся ко мне, презрев марклийскую степенность. Шагов с 50 он закричал, сложив руки рупором. Гош, Кирах захвачен. Сэя бросилась к нам навстречу. Единственная, оставшаяся на свободе. Нирак спрыгнул с седла и обнял ее. А я слушал и ощущал, что проваливаюсь в бездну. Потому что две сотни бойцов за моей спиной не значит ничего. Моя мама, Мюи, Настя, наши дети захвачены в заложники. Я допустил дикую, фатальную, абсолютно непростительную ошибку. Превратив свое глейство и глейство Клая в мощную крепость, допустил пребывание внутри множества случайных людей и не учел, что среди пришлых могут оказаться не только торговцы и их охрана. Кроме того, мой враг, выманив меня к Фируху, совершил нечто немыслимое даже по меркам средневековья. Он сговорился со степняками. Те пригнали более 300 человек, оставшихся после мелиорации на Оранжевой реке, хрымов и третью расу. Выстроили их у лесополосы с верьями и спустили на несчастных коростских волкодавов. Бедолаги, спасаясь от их клыков, хлынули к деревьям. Читал, что ровно так же нацисты во Второй мировой загоняли заключенных из концлагеря на минное поле. Верьи присытились, сожрав одномоментно не менее 200 душ, и степняки беспрепятственно прорвались внутрь. Сэя закончила и теперь только беззвучно рыдала, уткнувшись в мужа. Мы стояли около северных ворот. На меня смотрели 200 пар глаз. Недоуменно суетился Бобик. Почему медлим, хозяин? а я, не железный, не научен держать удар, когда в один миг подло забирают абсолютно все, семью, дом, дело, и насрать, как выгляжу в глазах окружения. Сполз с буренки, опустился на траву, не могу, а надо, и я снова в седле, не рак, бери сою на своего кхара, едем в Кирах, хоть уже не успеем до темноты, впрочем, темно там не было, горел завод Мира, горела стекольная мастерская, лесопилка, дрожжевой заводик, тоже, и над недостроенным постоялым двором со складами, нашим будущим логистическим центром, высоко реял красный петух, оставив войско позади, я пригнувшись, а кое-где и ползком, пробирался ближе к замку, на дистанцию поражения Биба, убедился, одними его силами не обойтись, даже если найти и убить главаря, здесь люди Айура, степняки, еще какая-то банда, мои живы, слава Мауи, и спасибо Бибу, что бы без него делал, что любопытно, не пал Форт Нокс, стражники закрылись изнутри и не пускают уродов, а перекрыть им вентиляцию или выкурить дымом те не догадались. Все остальные, державшие оружие, убиты, или бандитами, приехавшими с купцами, о чем говорила Сэя, или степняками. Тех, к слову, уже нет. Бип уловил кусок разговора. Южные налетчики отправились в Феррах, где Клай оставил всего десяток воинов. Критически мало, не удержит. Судорожно соображая, что предпринять дальше, я на миг утратил бдительность и тут же был наказан. Пара каких-то оборванцев заметила меня. Они заорали «Глей! Глей!», сами понеслись к воротам. Их тотчас закрыли. А на башенку одной из привратных площадок вышел рослый воин. Лицо скрыто забралом. В руках он держал Маиса. Не как ребенка, а как лишнего котенка, которого надо бросить в реку и утопить. Или просто сбросить в ров с крепостной стены. Маис отчаянно верещал. Воин даже попытки не делал его успокоить. Явно желал, чтоб я услышал и выбрался на свет, сорвав пеленку, взял его за ножку, протянул перед собой, демонстрируя, сейчас отпущу, сын умолк, даже в год, наверное, почувствовал, как все серьезно, я иду, карты на стороне негодяя, начинаем играть по его правилам, ты, Гош, я, Глей Гош, а кто ты, смелый воин, смелый в бою с годовалым младенцем, Саюр, младший сын Марк Глей Айура, на самом деле, законного короля Мульда, я пришел покарать тебя за смерть старшего брата и унижение отца, надо быть хладнокровным, любая ошибка, и Маис летит вниз головкой в ров с водой, нет, скорее на каменный приступок у основания стены, бедный малыш, Мюи не переживет, но и слабину показывать нельзя, слабость убьет их всех, на меня смотрит две дюжины арбалетов, но далеко, прицелиться сложно, да и я не первый день в этом мире. После сигнала Биба моментально дернул в сторону, а они про Биба не знают. Ближайший справа от Саюра арбалетчик вдруг опустил оружие и мешком грохнулся вниз. «Саюр, твой стрелок умер. Если с Маисом хоть что-то случится, ты – следующий». Он захохотал, вряд ли видел земные фильмы про Фантомаса, но примерно так. «Отдал Маиса кому-то сзади. Не хорохорься и не грози зря. Детей можешь настрогать еще дюжину. Жениться. Не считаю их важными заложниками. А вот родителей не заменишь. Сыграем. Какой-то рок над мамой висит. Была заложницей у Артура. Я начинаю разочаровываться в этом мире. Родители. Но папа не в замке. Значит, принял за него кого-то иного. Чего ты хочешь? Всего. Ты подписываешь дарственную моему отцу, мне и старшему брату. Наглейство. Клай тоже отдает мне глейство и может валить куда хочет. Ты умрешь, но твоих выпущу. Всех, живыми. Пусть побираются, нищенствуют и вспоминают глупого мертвого Глея Гоша. Он смел, видел, как легко могу отнять жизнь, не приближаясь к ним. А коль он убрал Маиса с линии огня, я способен выкосить их всех одной очередью. И мои родные тогда достанутся на растерзание оставшимся. Стандартный пад в ситуации с заложниками. Согласен. Но без Брента Клая я не могу гарантировать его участие в сделке. Он у северных ворот, я не мог видеть выражение лица негодяя, торжествующее, потому что получил согласие, или недоумевающее, так как наметилась заминка. Лучше скажи мне, какого черта сжег заводы и склады, если намерен забрать их себе? Это не я. Он даже руки развел. Степной Каган Харабрук. У них неискоренимая привычка все сжигать, рушить, грабить. Не бойся. Восстановим. Зачем тебе этот дикарь? А кто знал, что ты кинешь все войско на север? Оставил бы здесь половину, Харабрук бы с ними и решил. У него на тебя давний зуб. Кстати, как там у старшего? Фирух успел сдаться или погиб? Будешь делить с братом полученные от меня трофеи? Сам спросишь. Я отступил спиной вперед, выходя из-под обстрела арбалетчиков. Не стал взводить еще больше гада, рассказывая, что он теперь сам, старший брат, и единственный. Для их фамилии встреча со мной здоровье не укрепляет. Бросился бегом, к своим, по пути. Бип, можешь вызвать Веру на прямо сейчас и сюда? Ситуация-то чрезвычайная. Дед появился, когда я доскакал на кхре до своих и, не останавливаясь, метнулся к ближайшим зарослям. Даже вне рощи божок уютнее себя чувствует под деревьями. Чего тебе, неугомонный? Угощение принес, рассказал, что на этом угощение может и кончиться. Взгрустнул дед. Твой Саюр, такой же как ты. Все ему больше серебра, больше земли. Суетиться. А зачем? Счастье-то в другом. Уходили последние драгоценные секунды. А я стоял как идиот и выслушивал моралистические нотации. Дай верю. У тебя же бип есть? Он за раз может выпить не более четверых. Где-то за минуту. А во. Я же его тебе совсем крошечным дал. На одну душонку едва-едва. У него была хорошая практика. Дед, войди в положение. Дай настоящего, взрослого верю, что рощу твою сторожит. Верну, обещаю. Лучше того, что служит у столицы, в бринстве Немирха. Как его зовут? У них нет имен. Я понял, о ком ты. В темноте я видел только овал его лица, но бьюсь о заклад. Божок смотрел с сожалением. Он старый, сильный. Поэтому трудно управляем. Тебя первого сожрет, а врагов, десятка два, отдохнет и продолжит. Я обратился к единственному советчику. Бип, поможешь с ним справиться? С ней, не уверен. Хозяин, ты стал сильнее. Пробуем, или просим другого, слабака. Мишлиновский человечек, скорее уже человечище, думал секунд 10. Возможно, общался с создателем на неведомой мне волне. Пробуем. Доверять можно. Если старый Верья слопает мою душу, я умру и Бип тоже. Чувство самосохранения у него присутствует. Когда я подъехал к Нергу и Клою, они наперебой начали спрашивать, что со мной случилось. Что случилось? Во мне началась Вторая мировая война, или сразу третья, ядерная. Верья, наконец, уступил уговорам Биба не кушать меня под обещание скоро получить множество души и едва не бросился в атаку на моих людей. Я запретил им приближаться. Верья счел себя обманутым и снова принялся облизываться на меня. Даже дышать стало тяжело. Задыхаясь, я выдал краткую инструкцию. Отец, Клай, Нерак, мы сейчас пойдем в замок. Внутри стен более 150 солдат Саюра. Моя мама, Мюи, Настя, трое наших детей, младенцев. Кто-то еще из наших хрымов, кавоскоты приняли за тебя, папа. Там же, уверен, купцы с юго-запада, непричастные к заговору. Нормально, кивнул Нерак. Я как обычный наемник пойду за тобой. И не только наемник. Твоя семья для меня уже не чужая. 10 дуков к месячному содержанию, если вернемся живыми. Нерак, ты умеешь стрелять, бери мой пистолет. Остальные пусть ждут в полумере от главных ворот и ждут сигнала. Клай, меч не затупился? Пошли. К их изумлению я скрылся в колодце, где зажег фонарик. Подгрун, умница, не заставил ждать. Едва удалось сдержать Верью, чтоб тот не напал на червячного бога. Значит, в извивающемся теле тоже есть душа, пригодная в пищу. Обещаю тебе липового меда столько, сколько смогу достать. Помоги сделать проход. Я объяснял. Сам не понимаю, как ты провалился в соседний мир. Нужно не туда, а попасть в мой замок. Ты же перемещаешься под землей. Проведи меня туда и еще троих. Он вдруг отдернулся и на 3/4 скрылся в земле. В тебе зло, сильное. Еще какое. Я вынужден его взять, потому что в замке сам не справлюсь. Червяк взял паузу, не читал мне мораль. Но секунды уходили, складываясь в минуты. Иди. Приготовившись ползти по бесконечному узкому лазу, сражаясь с приступами клаустрофобии, я вдруг увидел знакомое синее свечение. Прокричав приглашение своим, шагнул в портал и очутился в Фортноксе. Едва не получил удар мечом, пока один из двух стражников не опознал меня. Глей, у тебя нет воды? Полдня сидим. Вдругом они себя не сдерживали, пахло. Но я был чрезвычайно далек от мысли устраивать им разнос за справление нужды на посту. Из портала один за другим вывалились 3 мои спутника. У отца нашлась фляга с водой, а я в очередной раз с помощью Биба с трудом сдержал Верью в присутствии 5 очень вкусных душ. К сожалению, больше не мог отправлять своего пацана разведчиком за стену. Без него здорового хищника точно бы не удержал. Поэтому распахнул створку железной двери, не зная, что за ней, и готовый к чему угодно. В коридоре никто не стоял. Верья разочарованно чавкнул. Он заморил червячка, не под Бруна, после первого поворота. Работал широким захватом, приняв одновременно троих. Какие во мне раздавались звуки. И явственно потянуло, как бы доходчиво объяснить, чем-то вроде запаха изо рта с давно нечищенными гнилыми зубами. Фантомно, конечно, но до чего отвратительно. Даже для средневековья. А мы шли вперед. Мой внутренний монстр вдруг стал более покладистым. Видно, его больше не раздирал нестерпимый вампирский голод. Трое вояк, повалившихся первыми, мало кого удивили бы. Внутри каменных крепостных стен состоялась грандиозная попойка. Солдаты Саюра и, что греха таить, хрымы из окружения торгашей обнаружили запасы нера. Декалитры немедленно перекочевали в их ненасытные утробы. Я тоже не дурак выпить и закусить. Но вот так, по-свински. Читал, что ровно так же в 17-м, после Октябрьского переворота, революционные солдаты, матросы и сознательные пролетарии обнаружили винный склад Зимнего дворца. Очень веселая для них получилась революция. Здесь то же самое. Шелест меча позади меня означал, что Нерак или Клай заставили очередную душу расстаться с телом. Рубили всех. Любой хрым-чужак, оставшийся в тылу, мог поднять шум. И были в своем праве. Вор, выпивший мой нир, заслуживает смерти. Я, конечно, не столь категоричен в мирное время, а сейчас просто некогда обращать внимание. Первый этаж каменного замка зачистили без единого выстрела. Верья впал в блаженную прострацию от пресыщения. Я рискнул отправить Биба на поиски. Снова потянулись проклятые минуты ожидания и бездействия, а внутри меня блаженное состояние сытости монстра постепенно сменялось новой волной его голода. Я чувствовал себя связанным с ним уже почти так же, как и с Бибом. Ощущал его эмоции. Собственно говоря, они лежали на одной линии отсчета. Голод-сытость. И голод побеждал. Наконец, вернулся Биб. Они в деревянном, хозяин, в вашей бывшей спальне. Ждите меня. Спасение близко. В пространстве между двумя замками, каменным и деревянным, я предложил взяться попарно. Мы побрели, качаясь и старательно изображая пьяных. Клай и отец отделились, приняв к воротам. Я видел, они заперты, но мост опущен. Щенок Аюра столь уверен в себе и в своей власти надо мной, что не потрудился организовать оборону. Пожалеешь. Очень скоро. Потлатый воин с нашивками сотника топал навстречу нетвердым шагом, сжимая пятерней бутылку нера, дорогого. Наверное, проверял несение службы подчиненными, лежавшими или сидевшими там, где их сразил этиловый спирт. Минздрав предупреждал, злоупотребление алкоголем. Я указал Верье на сотника, заодно спустил и Биба, тот, наверное, и зашел со своей нематериальной слюной, завидуя старшему напарнику. Сотник рухнул навзничь, сидевшие повалились на землю, лежавшие раньше не пошевелились, и, наверное, не пошевелится никогда. С Верьей внутри я чувствовал себя, будто взял в дом для охраны от бандитов уссурийского тигра и каждую минуту жду, что он схарчит меня самого, а когда спускал его на врагов, совершенно не контролировал, кого именно сожрет чудовище. Отвращение практически нестерпимое, но я должен идти вперед. Внутри моего старого замка было шумно, пьяные крики, какие-то удары, звон мечей. Похоже, банда не поделила награбленное у меня, и теперь шло выяснение отношений. На первом этаже впервые рявкнул автомат. На меня валили сразу 7 или 8 светлых личностей с мечами наголо. Я даже не успел отдать команду Бибу вогнать их в детство. Просто нажал на спуск, срезав компанию одной длинной очередью. Тем самым выдал факт вторжения и наше местоположение. Словно в ответ наверху прозвучал выстрел из пистолета Макарова. Глава 25. Происходящее кошмарно напомнило Насте старые фильмы о войне, виденные в детстве, когда немецкие солдаты сгоняли людей прикладами винтовок в вагоны, чтоб увезти в Германию в рабство, или в сельскую церковь, чтоб сжечь заживо. Воины, заполонившие замок, орудовали не винтовками, а короткими копьями. Мужчин закалывали на месте, женщин заталкивали в комнаты ударами древка. Оксана Ивановна прикрыла собой немолодого хрыма из числа кухонных рабочих, закричала: «Это муж мой, Михаил Петрович, отец Глия Гоша. Глий даст за отца выкуп». Старика пощадили. Оксана Ивановна, Настя с дочкой Эмю и с двумя малышами оказались запертыми в старой глиевской спальне. Здесь же забился в угол, клацая зубами от страха, кухонный хрым. Трое служанок, загнанные сюда, тоже были бледны, но так сильно не тряслись. «Гош успеет, Гош спасет нас», как мантру повторяла Муи, прижимая детей к себе. Насте захотелось дать ей пощечину. «Замолчи, Причитания действовали на нервы. Грохот ломаемых дверей и мебели скоро утих. Голоса захватчиков стали радостными и пьяными. Они добрались до домашних запасов мира, или даже до приготовленных к продаже. Настя подобралась. Муй, покормила, теперь прикрой грудь, как я. Мужики внизу надрались в зюзю. Сейчас захотят поразвлечься со знатными молодыми дамами. С нами, да и с кухарками тоже. Помогайте мне все. Стенки платяного шкафа, разломанные на доски, они использовали как засов, воткнув в промежуток между створками дверей и дверными ручками, мощными, коваными. Это тебе не Икея. Пришла очередь здоровенной трех, или даже четырехспальной кровати, рассчитанной, наверное, на слонов. Все вместе шаг за шагом придвинули ее к двери, заставив трудиться даже старого труса. Далее сколько-то часов не происходило практически ничего. Даже пьяные песни стали тише. Настя оценила возможность бежать, спустившись по простыням, когда, наконец, стемнеет, и ужравшаяся солдатня уснет в повалку. Одна, запросто. Но дочь не оставит. Без нее никак. А все Гош. Из-за него она попала в этот странный мир. Пусть даже пришла своими ногами и, говорят, в компании любовника Артура, о котором не помнит. Артура убил тоже Гоша. Спустил на него волкодава. Он же стер ей память за 7 лет. Не заблокировал, а уничтожил. Человек – это его личность. Его воспоминания. Гош убил главную часть ее личности, взрослую. Она хотела его застрелить и даже наставила пистолет, значит, неспроста. А в свете сегодняшнего, очень жаль, что не успела нажать на спуск. Что делать? Пришлось приспосабливаться. Как-то искать свое место и положительные стороны от пребывания в средневековье. Клай, ни в жизни не поверила бы, что у нее может быть такой муж, не молодой, рыжий, клыкастый, грубоватый и абсолютно неотесанный. Долго не мог понять и согласиться, что перед супружеским ложем не мешает помыться. Прежняя жена-покойница, видимо, ничего подобного не требовала. Совершенно неумелый в постели, Брент даже в мыслях не держал, что женщина тоже хочет и имеет право получить удовольствие. О каких-либо ласках, кроме как стиснуть посильнее, он даже не догадывался. Настя, в отличие от супруга, многое разнообразное познала еще до момента, когда оборвались воспоминания. Стерпится, слюбится, не слюбилась, но стерпелась. А ощущать себя кем-то вроде баронессы, теперь практически графини, с десятком слуг, даже немного прикольно. Постепенно удалось наладить отношения с дочкой супруга. Вначале та дико пылала ревностью. И по поводу кого? Гоши, о котором Настя помнила только с момента, когда он отобрал у нее пистолет в роще Веруна и отвез к Клаю. А еще у Гоши оказались замечательные родители. Особенно мама, рожденная на земле, пусть на десятилетия раньше, та утешала Настю как могла. Она же и раскрыла правду о случившемся в роще Веруна, что привело к вечному заточению здесь. Затем все изменило материнство. Маленькая Фаи перевернула ее свет, скорее даже, заслонила собой. Жизнь приобрела смысл и новые краски, но теперь разлетелась вдребезги. Причина проблем та же, Гоша. С кем-то он повздорил, не поделился, кого-то убил. Взаимные счеты, разборки. И теперь женщины с детьми сидят взаперти за деревянной дверью, вздрагивая от каждого шума на коридоре, залитом кровью как скотобойня. После временного затишья раздались крики. Потом кто-то, не сумев открыть дверь, начал бить в нее, сначала, безуспешно. Грубый голос в коридоре доложил кому-то: «Саюр, они заперлись изнутри, так что ты не телишься, ломай». Из верхней части двери полетели щепки. Появился пролом, расширился, через него в комнату полезли воины. Те мигом оттащили кровать с дороги. Вошел здоровенный мужик в медной кирасе и закрытом шлеме, скрывающем лицо. Глей Гош требует удостовериться, что его дети живы. Это его щенок, он указал на Настю, прижимающую к себе Фаи. «Нет, Саюр», подсказал зашедший вслед за ним Хрым в одежде купца. «У Гоша двое, и жена Ант, ты». Палец Саюра уперся в Муи. «Давай любого». Не обращая внимания на крики женщины, здоровяк ухватился за старшего и потянул к себе. А когда не удалось оторвать ребенка от матери, с силой заехал кулаком ей в лицо. «Оксана Ивановна, подержите Фаи. Что ты задумала? Стой». Но Настю она отговорить не смогла. От подсечки здоровяк потерял равновесие, затем смачно впечатался головой в стену. На Настю навалились сразу трое, а потом жестокий удар по затылку выключил свет. Когда она пришла в себя, довольно быстро, Хрым в купеческой одежде еще только уходил. Первое, что услышала, был дикий крик Мюи, у которой забрали сына. Впрочем, буквально через четверть часа какой-то воин зашел в спальню и швырнул Маиса матери как тряпичную куклу. Малыш плакал, но был жив. Одна ножка неестественно вывернулась. Ощупывая шишку, вспухающую на затылке, Настя напряженно думала, что предпринять. Приемы рукопашного боя хороши против одного, максимум, двух воинов, если первого она вырубит сходу. Нужно оружие, но где его взять? Подтверждая опасения, в спальню через разломанную дверь ввалились сразу четверо. Поддатые, но крепкие, явно, в поисках любви, о чем свидетельствовал их разговор. «Смотри, это ничего такая. Берешь? Не-не-не, бешеная. Это она Саюра грохнула о стену. Ну, как знаешь, а вон, с детьми, настоящая антка, с клыками». Пробовал, воин, отказавшийся от Насти, загоготал. «А если она своими клыками тебе дружка откусит, да и рожа синяя, по ней хорошо съездили. Во, смотри, там в углу три нормальные телочки жмутся. Берем, нас же четверо», напомнил первый. «По кругу пустим. Первый раз, что ли, пацаны? Когда еще придется Глиевский замок брать? Отрываемся». Служанки пошли за ними без сопротивления. Понимали, упираться себе дороже. Шаги стихли в коридоре. Настя приступила к действиям. «Оксана Ивановна, подумайте, мог ли в этой спальне Михаил Петрович или Гоша держать оружие?» «Настенька, не знаю. Гоша как вернулся из дымков последний раз, еще один пистолет принес. Миша с ним ушел. В кровати есть тайник», отозвалась Мюи. «Правда, не знаю, что там». С ее подсказки Настя вытащила из-под боковой стенки коробочку, увесистую, более 2 килограммов. Увидев содержимое, не могла удержать радостного возгласа. 2 пистолета Макарова и набор для чистки. Радость поугасла, когда выщелкнула магазины. Лишь в одном оказалось 4 патрона. Мысль о том, как она с 2 рук будет шмалять по всем встречным уродам, испарилась. «Знаешь, что это, и как пользоваться?» — спросила Мюи, успокоив, наконец, Маиса. «Мне Гош показывал, но я давно не упражнялась». «Конечно, знаю, у меня же папа, полковник, тысячник по-вашему, у других девочек с детства куклы были, у меня, пистолетики, 4 патрона, 4 трупа, только тратить надо с умом». Уверенно дернув затвор, Настя дослала патрон в патронник и присела, убрала правую руку вниз. Пистолет прикрыли складки длинного платья. Снова ожидание, томительное, вязкое и очень напряженное. Почему Георгий медлит? Если их держат заложницами, то наверняка сообщили ему, поставив какие-то условия. За окном стояла уже непроглядная ночь. Наконец, в коридоре послышались торопливые шаги и голоса. Отдаленный треск. «Он здесь, Саюр. Бери баб и уводи, живо». В проеме показались сразу 2. К радости Насти, один из них был тем самым здоровяком, пробовавшим стену на прочность. Она выстрелила с 5 шагов в грудь вошедшему и тут же в голову второму воину, видневшемуся выше плеча своего начальника. Оба повалились навзничь в коридор. «Срочно! Все укройтесь за кроватью! Могут сунуться и расстрелять из арбалетов! У меня осталось 2 патрона!» Треск повторился, и Настя не могла поверить ушам. Это была автоматная очередь. В проеме двери мелькнули еще какие-то фигуры. Один перепрыгнул через 2 лежащих тела и скрылся, второй рухнул, сраженный пулями. А потом показалась встревоженная физиономия Гоши. Настя опустила пистолет. Год назад, наверное, не преминула бы выстрелить случайно. А сейчас, в чем необычно себе признаться, даже обрадовалась его появлению. «Я едва не спустил на Настю Биба. Мы опять стоим друг перед другом. Она целит в меня из пистолета Макарова, как в роще Веруна. Правда, сейчас она быстро опустила пистолет. Мама, Мюи с детьми, все здесь, все живы. Но я не мог даже приблизиться к ним с оголодавшим Верьей внутри. Как в него столько влазит. Я не позволил ему проглотить душу умиравшего на коридоре воина, пробитого пулями из ППС. Монстр, ухватив одну, мог тотчас вцепиться в кого-то рядом. Например, в детей. Выглянув в окно, увидел. Крепостные ворота открылись. Внутрь хлынул поток наших, трезвых и злых. Боюсь, у меня не будет пленных для допроса. Но есть дело важнее. Сбежав вниз, поймал одного из оседланных тхаров. Их тут бродило несколько. Уколол кинжалом в круп, чтоб скакал быстрее. Бычок вылетел за ворота так резво, что едва не сбросил меня на повороте. Мы помчались. Дорога к роще Веруна, прямая, ровная. Но летели в темноте, не видя почти ничего. Бип, не помощник, все его силы ушли на сдерживание родственника. Я надеялся только на звериные чувства животного и прижался к его шее. Если проскочит под низко свисающей веткой, отгребу в лоб. Мы на месте, чую других. Я позволил Бибу разомкнуть хватку. Промелькнуло чувство, будто из меня вылился грязный силевой поток. Сразу так легко стало. Спасибо, Верья. Не вопрос, обращайся. Разумеется, ничего подобного не говорилось. Призрак молча исчез, как и полагается призракам. Создатель здесь, подсказал Биб. Ночным зрением помощника я увидел фигуру старика. Справился? Да. Спасибо, Верун. За мной угощение, роща и все такое. Не заржавеет. А куда ты денешься? Хмыкнул Божок. Он тоже исчез. А я взобрался на тяжело дышащего Кхара и двинул домой. Теперь уже шагом, не галопом. Хотелось, наконец, обнять маму и Мю с детьми и одновременно не видеть, во что сволочи превратили Кирах. Не подожгли только старый Глиевский замок и недостроенный каменный. Все остальное обратилось в золу. А даже если и сохранились обгоревшие стены, балки, перекрытия, их все равно разбирать и строить заново. Для производства нера, дрожжей, стекла, зеркал, горели и амбары с зерном, и угольные сараи. Ущерб на сотню лип серебра. И я знаю, кто виноват. Знаю, с кого спросить. Но пока есть незавершенное и более срочное дело. Степняки отправились к замку Клея. Чем займутся там или уже занялись, ясно. Достаточно посмотреть на сотворенное ими в Кирхе. Поэтому объятия отложились на потом. В Феррах я повел сотню, и добрались мы туда быстро, еще затемно. Верный Бит принес прекрасную весть. Гады не пробились в замок и разбили шатровый лагерь. Настрогали штурмовых лестниц и приготовились идти на приступ с утра. 10 воинов и 3 десятка вооруженных хрымов сумели отбить первый натиск. Без преувеличения, герои. Монголо-татары не спешили в уверенности, что возьмут Глиевский замок при свете дня. Поправочка. До утра еще дожить надо. А это сложно, когда я здесь, сердитый и не особо гуманный. Третий бой за половину суток, поверьте, расшатывает психику. И с человеколюбием дефицит. Начали. Биб снял часовых, их было трое. Потом арбалетчики расстреляли сидевших у костров и охранявших тхаров. Коровки забеспокоились, но шум был невелик. А вот когда арбалетные болты пронзили стенки шатров, наугад нащупывая жертв, началось. Я не щадил никого. Передо мной сновали дикари, без малейшей нужды спалившие практически все, созданное с момента моего переселения в мульт. Биб, ищи Храбрука. Каган сам нас нашел. Под ливнем пулей болтов он сумел вскочить на Кхараи, размахивая саблей, проложил дорогу, втоптав копытами в землю двух воинов Клея. Я кинулся вслед бегом. Искать быка не было времени. Кхар без седла, на нем долго и быстро не поскачешь. Острый хребет пробивает пятую точку до шеи, да на повороте проще простого слететь. Стой, хозяин, там Верьи. В запале я даже не заметил, как отмахал больше одной меры, вплотную приблизившись к лесополосе Веруна. Храбрук ломанул напролом, через поле, и вогнал Кхара в самую гущу деревьев. Биб, может, у него какой амулет защитный, оттого никого не боится? Храбрук лежит в 30 шагах впереди, душа выпита до капли. Кхар проскакал сквозь рощу, сообщил мне мой разведчик. Собственно и все. Малая война на юге Мульда закончилась. Последних степняков добивают. Можно подсчитывать потери и пытаться спасти раненых. На рассвете Ма унесла Маиса к Веруну. Младший сын Аюра сломал ему ножку. Божок, конечно, вылечит. Но каков мерзавец, воевать с грудными детьми. Домашние наперебой обсуждали смелость Насти, бросавшейся на захватчиков с голыми руками. А когда нашла пистолет, застрелила их предводителя. Кто теперь у Маркглия старший сын-наследник? А нету Аюра сыновей. Вообще, смерть двоих из них и проклятого степного Кагана ни в какой мере не искупят мои утраты. Погиб Пахал. Дикари не пощадили хромого калеку, зарубили. Он в последний момент пытался закрыть голову руками, ему отсекли его золотые руки. Потом и голову. Погибли мастера и толковые рабочие. Новых учить, время, время которого всегда мало. Да и людей искренне жаль. Из трофеев, ну, кхары, много оружия, большей частью второсортного. Скверно, что погибли купцы. Шестеро, отношения с торговой гильдией Мармериха осложнены до крайности. Оставшиеся в живых имели наглость требовать возмещения убытков. Я толковал с ними, а рядом еще дымились остатки логистического центра. Разговор шел на повышенных тонах, когда меня отозвала Настя. К ней присоединилась Сэя. Гош, видишь того толстого, самого наглого, когда мы сидели в вашей спальне, тот зашел вместе с сыном Марглия и показал на Мюи, сказал, что она, твоя жена, и у нее твои дети. Нападение внутри замка устроили люди, пришедшие сюда с купцами, добавила Сэя. Они вырезали нашу охрану. Я едва успела убежать, когда те запирали ворота. Дождется он у меня компенсации. Нирак, бегом ко мне. Уставший после ночи без сна и двух боевых акций, мой сотник, тем не менее, кинулся бегом, почуяв серьезное. Я вкратце описал ситуацию. Берем всех купеческих, до единого. Запереть их негде. Сгоняйте в круг на лугу и держите. Срочно отправь человека в город и зови судью с камнем. В бою мы убивали направо и налево. Сейчас, только по суду и по закону. А вот того жирного купца, давай ко мне. Надо посмотреть в развалинах, остались ли кандалы. Потолковав с ним по душам, едва не отправив его душу к Мауи, я вдруг почувствовал, как проголодался. Но миновали те времена, когда просто спускался в обеденный зал, лакеи тащили мне выпить и закусить. Мама обеспечивала полезность и разнообразие блюд. Прислуживавшие мне за столом сейчас лежат вперемешку с обугленными бревнами и ждут священника, чтоб прочел молитву и зажег погребальный огонь. Ма спасла одного из поваров, но он настолько напуган, что не отличит мясо от овощей. Сама оказывает помощь нашим воинам, пострадавшим в ночных схватках за Кирах. Не погиб никто, тут повезло, но раненых хватает. А заражение даже от пустячного пореза, тем более, от глубокой рубленной раны, чревато заражением. Навестив Мюи, занятую детьми, я спустился в кухню и принялся холостяковать. Что делает неженатый мужик, спасающийся от голода? Правильно, жарит. Я разогрел плиту на углях, поставил сковороду, кинул мелкие ломтики свиного сала, нарезал колечки лука, куски свинины, картошки. Стоял, перемешивая на сковородке, и напряженно думал, что предпринять в первую очередь. На запах пришла Настя, втягивая воздух носом словно гончая. От жареного лука у всех в замке слюни текут. Я перевернул холостяцкую смесь, посолил и принялся заливать в нее яйца. Тут на всю семью хватит, на шестерых. Вот только укропа добавлю. Будешь? Она взяла укроп, ополоснула, отделила стебли, приготовила мелкие веточки. Когда отдавала мне, наши руки на миг соприкоснулись. Георгий, о той жизни, которую ты мне стер, мы вообще не были близки. Раз позволила сводить тебя в кино в гарнизонный кинотеатр. Когда народу надоели видики, захотелось снова увидеть большой экран. Пытался обнять тебя за плечи, ты отстранилась. Вот и все свидание. А я неделю как на крыльях носился. Чумное от счастья. Чуть карты Родзила на ногу себе не уронил. Не мог сосредоточиться, мысли только о тебе. Потом сказала, нет, приличной девушке нужен офицер с перспективой. Я не котируюсь. Гордая была, да, совсем не помню, что тогда произошло в роще Веруна. Тебе же Марас сказала, хотелось услышать от тебя. Она стащила со сковороды кусок кончиком ножа и положила на хлеб. Откусив, аж замурчала от удовольствия. И правда, проголодалась. До этого мы случайно встретились, я менял взятое здесь золото на рубли, за них покупал серебро. Ты сообщила, что с офицером у тебя не сложилось. Предложила начать заново, но я уже был с Мюи. Хороший выбор, насмехается или правду говорит, я продолжил. Потом появилась в Рощу Веруна в компании двух странных типов, цыгана Михаила и бандита Артура. Михаил пробовал в меня выстрелить, но ковбой Марльборо оказался быстрее. Артур исчез. Ты пыталась прельстить меня сладкими перспективами. Увидев, что не поддаюсь, подхватила с земли пистолет Михаила и пыталась в меня пальнуть. Согласен, моя вина. Надо было прибрать ствол сразу же. В тебя стрелять не стал. Но почему 7? Целых 7 лет. Цифра хорошая, счастливая. Прости, не знаю. Времени на раздумья, четверть секунды. Не убивать же. Когда-то я тебя любил, а тогда просто сплавил к Клою. Не сплавил. Просто он, увидев тебя, вцепился как клещ. Ты, его суженая. Ваши узы скреплены дыханием Мауи. И прочие дебильные, но непробиваемые аргументы. Хоть понимаешь ужас, в котором я оказалась. Понимаю. Поэтому не удивлен, что в спальне ты не сразу опустила Макаров. Если бы выстрелила, это была бы самая большая глупость в моей жизни. В общем, я не держу на тебя зла, Гоша. Что случилось, то случилось. Я слышал, как ты отделала Саюра, когда он лез к Мюи. Спасибо, теща. Она рассмеялась. Готова твоя стряпня. Зятек, давай накрою прямо здесь, а ты пока созывай. Хорошо, только не слопай половину. Мюи, наверное, вскипела бы от ревности, увидев нас вдвоем, мирно беседующими. Или нет, вроде бы уже начала понимать. Но кто их знает, этих женщин? Мне же еще с мужчинами предстоит разбираться, не вникая в душевные тонкости. Глава 26. В ночной тиши дворца Номинар Маркглияйр услышал странный шорох, проснулся и выругался. После 50 он спал чутко, нервно, отселил жену в отдельную спальню, наказал часовым ходить на цыпочках. Кто посмел, шорох повторился. Потом раздался звук падающего тела, дверь распахнулась. В спальню вошли двое, ступали они тихо, но шли ровно, не крадучись. Айур схватил правой рукой кинжал, левой потянул за веревочку, ведущую к колокольчику за стеной. Шнурок поддался без малейшего сопротивления, оборванный или обрезанный кем-то. От руки одного из вошедших в лицо ударил луч света. Странный, бело-холодный, не похожий ничуть на свет масляной лампы. Звонок отрезан. «Стража на этаже мертва или не удел», — произнес до странности знакомый голос. «Не шевелись и, быть может, договоримся». Человек осветил себя. Айур выпустил кинжал из руки. Перед ним стоял тот, кого он меньше всего хотел бы видеть не только в своей спальне, но и вообще в списке живых. «Вы не посмеете». «Еще как посмеем. Условие простое до крайности. Твой сын Саюр предлагал мне отписать глейство в его пользу. При отказе, убить моих родителей, жену и детей. Мне ничего придумывать не надо. Требование ровно то же. Отдавай маркглейство, все серебро из казны, и вали на все четыре стороны. С остатками семьи, их не трону». Айур вскочил с кровати. «Никогда. Ты убил моего старшего сына, негодяй. Маркглейство перейдет к следующему сыну. Этому, что ли?» Вступил в разговор спутник Глиагоша и швырнул на постель развязанный мешок. Из него пахнуло гнилой кровью и другими ароматами разложения. «Посмотри и попрощайся, там и третий». Пересиливая гнев и отвращение, Айур раскрыл мешок. От горделивой позы, в которой он бросил врагам никогда, не осталось и следа. Теперь это был просто трясущийся от горя и страха старик. «Подписывай. Твой Брент Турус, давший 5 человек Саюру для похода на Кирах, благоразумно подписал. И жив-здоров, скитается где-то». Брент Курбух не согласился. «Его брентство отошло мне как трофей. И ни один королевский чиновник не оспорит, я вправе требовать возмещения убытков. Так просто я Номинар не отдам», — прошипел Айур. «Это вам не захудалое бринство. Король меня ненавидит, но он не захочет обрушения устоев. Короля я поставлю перед фактом. Итак, у тебя есть 16-летний внук, единственный продолжатель фамилии мужского рода, единственный живой из твоих потомков, доросший до права носить оружие. Я сейчас подниму его, суну в руки меч и скажу: защищайся. Лучший мечник королевства, встав передо мной в стойку, прожил не более 15 ударов сердца. Ты победил его за счет колдовства, называй как хочешь. И, возможно, ты знаешь, у адептов Веруна есть способность стирать память. Тебе и твоей супруге я ее сотру до месячного возраста. Будешь вопить как младенец и гадить в штаны. Она, тоже, и твои взрослые дочери. Угадай, кого король назначит в опекуны Номинара, если все взрослые обитатели сошли с ума. Заметив, что Айур по-прежнему медлит, Гош приказал спутнику: «Притащи последнего». Тот повиновался. Через минуту притянул волоком извивающееся тело. Начальник стражи, массивный мужик с седой бородой и короткими клычками полукровки, бессмысленно месил ногами, лежа на полу. На губах вздулись пузыри слюны. 40-летний мужчина гулькал как младенец. На бриджах в районе промежности растеклось темное пятно. «Нравится? Одно утешение. Когда будешь ходить под себя на пару с супругой, будешь полностью счастлив и не поймешь, что же с тобою случилось. Не еет. Тогда иду будить твоего внука, а ты пообщайся со своей охраной, вроде этого героя. Стой, подпишу». Айур решился, только когда Гош уже выходил из его спальни. На сборы новый хозяин выделил менее часа, забрав ключ от семейного сундука с серебром. Когда едва одетые члены семьи тащились к дворцовым воротам, Гош уже выстроил остатки стражи внутри дворика и объявлял им, кто теперь здесь главный, то есть защитник и владетель. Предложил поступить к нему на службу или немедленно выметаться. Перейдя через опущенный крепостной мост, бывший Маркгли, а теперь безземельный и беститульный Анд без гроша за душой, попросил своих задержаться. Он надеялся, что кто-то из челяди последует за ним. Еще вчера хрымы кланялись, всячески демонстрировали преданность. И вот, никто не вышел. Первой проявила рассудительность его жена, заплаканная, но голос тверд: «Айур, здесь все потеряно. Зато я вынесла под подолом драгоценности, что ты мне дарил. Их много. Купим бринство где-то на севере. Там жизнь суровая, но дешево. А сейчас куда идти? Гош, это исчадие ада, убийца наших сыновей, не позволил взять даже Кхаров. «Значит, идем пешком», — заключила дородная мадам, фигура и статью меньше всего приспособленная для длинных пеших прогулок. «Пусть медленно. До замка моего кузена, 11 мер, нельзя сдаваться. Ну, не будь тряпкой. Все, за мной». 9 силуэтов нырнули в темноту и словно растворились в ней. Последним топал бывший Глей. Он остановился, кинул долгий взгляд на Номинар, замок, а потом и настоящий дворец его рода, потерянный из-за неуемных амбиций и кровожадной сволочи Гоша. Чтоб он сгорел, Айур скорым шагом двинулся нагонять остатки семьи, отжав Номинар, устроенный прямо-таки с сибаритским комфортом. «Я перевез туда семью». Он напоминал скорее роскошное обиталище какого-нибудь Людовика XV, не помню точно, кто у них, кто у этих французов, чем средневековый дворец-крепость. Мини-Версаль, как на виденных мной картинках, окруженный высокой стеной с башенками. Клою выделил сразу 2 бринства вместо Ферраха, который тоже остался за ним, как и титул Глея. Тесть стоически перенес 2-й переезд за короткое время. Номинар фактически представлял собой центр города средней руки. Таким вырос бы Кирах, если бы ушлепки Аюра не пришли туда в компании степняков и не спалили все к чертям собачьим. Ничего, Москва тоже выгорала, но отстраивалась. Скорость и нахрапистость, с которой я действовал, напугала дайкоты местного судью. Он напоминал монаха-инквизитора. Вздрогнул всем телом, увидев меня на пороге своего дома. Черная мантия висела на нем словно застиранная тряпка. Не удивлюсь, если в ней спит, а запах немытого тела убойный. Такие готовы пойти на крест и на костер ради идеалов, изможденные, с горящим праведным взглядом. Этот прошел в соседнюю комнату и вернулся оттуда с камнем правды и с печатью, заверить сделку. Положи руку на камень, учитывая все странные обстоятельства, говори правду. По справедливости ли ты получил дарственную от Маркглиаюра? Законно ли твое приобретение? Абсолютно по справедливости. А законность сделки ты сейчас удостоверишь. Он вздохнул и 3-жды хлопнул печатью по сургучу. Для меня, для своего архива, для короля. Затем вышел на балкон и прокричал, что номинары Маркглейства отныне принадлежат благородному господину Гошу. Едва было не добавил купленные за честное серебро, но смолчал. Если судья Мюррей взялся вводить меня в Глейство собственноручно, этот даже не сопротивлялся, что я сам отвезу экземпляр в столицу. Многое изменилось. Теперь я сам кого хочешь введу, или выведу нахрен. От бочонка с ниром судейский не отказался, заплатив 1 медяк. Теперь, даже положив руку на тот же камень, не скажет, что взял взятку. Купил, а вы что подумали? Потом за 2 дуков застеклю его кабинет. Но для этого надо перенести останки стеклозаводика в окрестности Номинара. Наконец, дать возможность папе организовать флоатинг, чтобы окна от Гоши знал здесь весь белый свет. Само собой, мастерские, перегонный заводик, лесопилку, и не одну, обязательно, типографию. Последнее, что сделал Пахал под руководством Мюи, вырезал из меди формы для отливки литер. Эти формы выдержали пожар. Печатный пресс сделаем. Возможно, придется наладить свое производство бумаги. Пахал был уникум. Я решил объявить поиск мастеров по всему королевству, на любых разумных условиях. Хотя 2-го Пахала не найду. Хороший был парень, этого за деньги не купишь. Мама, помню, прижала к груди мясорубку, придя на кухню в Кирахе после той страшной ночи. Не только удобная штука, но теперь и память, горькая. Кирах я тоже не стал забрасывать. Производств там, конечно, больше не будет, но торговый путь нужен. Выработка зерновых, выращивание винограда, пасека под липами для угощения под Груна. Кадай, глава общины Хрымов, обещал привлечь новых людей. Хотя, конечно, на место гибели стольких новые приходят неохотно, суеверны. В Кирахе я оставил Нирога. Разлучать его с Эей надолго, это бесчеловечно даже по моим меркам, землевладельца эксплуататора, угнетателя трудового народа. Заботы растянулись до конца осени. Одному из неотложных дел я не уделил должного внимания. Может, зря, но бесконечно откладывать нельзя. В середине ноября я обнял Мюи и детей. Убедился, что высаженная роща Веруна растет столь же стремительно, как и везде, и отправился в столицу. Повезло или нет, не знаю, у короля гостил Фирух. Монарх принимал меня в том самом бывшем кабинете Караха, при его беспутном сыночке, застекленном за мой счет, в общем, без особой помпы. Надо было обидеться, я же, Маркгли, да ну нафиг, коллега, теперь равный мне по титулу, выскочил навстречу при известии о моем появлении. «Хочу первым тебе сообщить, я женюсь, вскоре после Нового года. И кто она?» Хотя этот вопрос интересовал меня в наименьшей степени. «Чистокровная Ант, младшая дочь Маркглия Перраха, то есть пару тебе выбрали отец и политика. Сам вживую хоть раз ее видел, только портрет. При здешнем уровне развития живописи этот портрет с равным успехом может изображать женщину, похожую на Мюэ или Настю, или Инну Чурикову в фильме «Тот самый Мюнхгаузен», а также Вупи Голдберг. Съездил бы, посмотрел, и тем самым проявил неуважение и недоверие. На такое способен только такой нахал, как ты, Гош, за что тебя и люблю. Пойдем к отцу. Не скрою, он очень встревожен историей с Номинором». «Ты встревожен историей с Номинором?» — спросил я короля после формальных приветствий. Протянул его копию дарственной грамоты с судейской сургучной печатью. «Тогда давай начнем с вассальной присяги. Я клялся тебе как Глей Кираха, но не Маркглий Номинора. Моему предшественнику ты тоже присягал», — проворчал мой сюзерен, что не помешало его прикончить. «Сам Мауи освободил меня от той клятвы, поэтому не покарал». Король поднялся с кресла и приблизился вплотную, чтобы глянуть в упор. «Это любимый психологический прием в Мульде, на меня не действующий, из-за роста. На расстоянии вытянутой руки монарх слишком мелкий, приходится глядеть снизу вверх. Если дальше стоит, не так заметно. Налет на Кирах, разве не божья кара? Нет, банальная попытка грабежа. Айуру я отплатил той же монетой. Он купил бринство на севере, на границе с Кароссой, и присягнул мне. Рад за тебя, король. Ты обзавелся новым брентом. Мне остается лишь кусать локти, что не раздел их до нога и не обыскал, выгоняя из дворца. Вот об этом я и хотел сказать», — бросил он, уходя от меня к окну, чтоб разница в росте не лупила по глазам. «Знаю, что сын мерзавца, захватив Кирах, настаивал на том же. Отдай глейство, не то убью заложников». «Именно. Но так не должно быть. Я сегодня же подпишу закон, признающий незаконными любые сделки, совершенные под угрозой. Мудрое решение, государь. Смею напомнить об уложении короля Караха. Ты же знаешь, законы, ущемляющие чьи-то права, не имеют обратной силы. Вы давали клятву хранить созданное Карахом, клятву перед Мауи. Значит, на Номинар новый закон не распространяется. Так вы примите присягу нового Маркглия? Мне нужно посоветоваться», — пропыхтел тот после минутной паузы. «Даже так? Давай советоваться со мной. Допустим, я перепишу Кирах, например, на старшего сына, и уже не буду связан с тобой вассальной клятвой Глея Кираха, а новую ты не принял. Мне останется объявить о выходе из Мульда. Да здравствует независимое королевство Гашляндия». Глаза Майера вспыхнули злобой. «Таким своего протеже я ни разу не видел. Вот ты и проболтался, Гош, на трон метишь. Нет, я хочу жить тихо, гнать мир, плавить стекло. С державными делами ты уж сам разберись. Второй и последний раз спрашиваю. Примешь клятву Маркглия, или мне принести ее соседнему королю? Тогда за текущий год налоги платить не надо. Даже не думай. С Кираха и с Номинора. Это же где-то пятая часть всех поступлений в казну. Развернусь в Номиноре, будет и четверть. Отдавать налоги тебе, или нет? Да. Будь ты проклят, да». Я преклонил колено и прочел стандартный текст. Мол, готов порваться на благо короля, как грелка в зубах тузика. Вместо пышных ритуалов и похлопывания мечом по плечу, как в фильмах «Земли про средневековье», Майер сделал по-местному, то есть возложил длань мне на макушку. Обещал, что будет меня защищать, а если нагружать, то не чрезмерно. Мауи свидетель. Аминь. Ну, хоть так, мое герцогство узаконено. На сём аудиенция и закончилась. Провожая меня, будущий женишок заложил, что Айур, когда принес подобную клятву как брент, просил короля разобраться с захватом Номинора, обещал щедрый взнос в казну. Наш великий кормчий колебался до последнего. Ну а коль сегодня мы обменялись клятвами, уже никак. Айур теперь в пролете с надеждами на возврат глейства. Единственно, по новому закону, который отец подпишет, я не могу приехать к клыкастой скотинике домой и отобрать у него последнее бринство, снова пустив по миру. А стоило бы, из вредности. Хай не лезет. В общем, жизнь налаживалась. Заработали оба торговых пути из Мармерриха, через Кирах и через Номинор. В моей нынешней столице появился первый НИР местной перегонки. Маме удалось вырастить новую грибковую культуру взамен погибшей на пожаре дрожжевого заводика. Сыновья росли, и Мюи кидала намеки, не пора ли третьего. Все хорошо, почти, кроме одного. Наевшийся несколько раз до отвала Бип стал силен и туп. Короткая война в Кирхе и захват западных земель дали ему достаточно пищи. До безобразия теперь похож на дикого верью, одолженного веруном для освобождения замка. Вместо услужливого компаньона во мне засело свирепое и трудноуправляемое существо. Разница с тем монстром только одна. Бип абсолютно безопасен для меня, но на разведку теперь не послать. Оторвавшись от плотного контроля, он норовит питаться подножным кормом, то есть встреченными людьми, и стирать память ему не доверить. Вместе с памятью вытянет и душу. Говорит примитивно, чаще односложно, о себе только в третьем лице. Бип может, Бип знает, Бип больше не будет. С каждым днем крепла уверенность. При очередной выходке верну товар продавцу, то есть попрошу Веруна достать Биба из моей ладони и отпустить в рощу. Наверное, такое возможно, но каждый раз, собравшись в рощу, останавливаюсь. Не только из-за потери возможностей, хотя одно только ночное зрение без батареек дорогого стоило. Скорее, воспоминания. Биб столько раз меня выручал, порой мучительно для себя, когда сталкивались с подонками, увешанными амулетами. Бывает, хозяева собаки, когда пес сильно вырастет, как мой Бобик, например, больше не могут терпеть его в доме, выгоняют во двор, садят на цепь у будки. Он скулит, не понимает, за что, если отправить Биба охранять рощу. Получится та же будка, та же цепь, та же неблагодарность. В конце февраля, навещая Кирх, я прошел около колодца под Бруна, откуда последний раз ходил в Россию. Уже здорово потеплело, светило солнце, начал сходить снег. Земля готовилась к преображению, когда все видимое пространство усеивают весенние цветы. Они похожи на российские подснежники, но другие, ярче. Вход в подземелье на фоне праздника приближающейся весны смотрелся чужеродным черным пятном. Бип, как ты думаешь, Подгрун мог, хотя бы случайно, снова открыть лаз в мой прежний мир? Пауза. Минуты полторы, не меньше. Мыслитель, мать его. Наконец, ответ. Подгрун, нет. Бип, да. Что за Бип, да? Ты в своем уме? Бип, да в своем уме. Откроет проход. Стабильный, может стабильный. Так открывай. Сказав это, я не предполагал, что последует дальше, но прямо над проталиной возник сиреневый овал. Оттуда в лицо брызнули желтые листья октября и мерзкий, секущий дождь. Я шагнул из теплого, практически весеннего кироха в гриб поздную сырость осени. Ветер моментально выдул тепло из расстегнутого кафтана. Бобик прыгнул вслед за мной, зарычал, почуяв незнакомые ему запахи. Коль нет рощи Веруна, нет и запретов на проход животных. Осмотрелся. Поначалу даже глазам не поверил. Я, в дымках,